Похороны. Обычно на поминках родного человека, схоронив его близкие невольно, но чувствуют облегчение. Позади долгие или короткие дни болезни, смерть, трехсуточное бдение, хлопоты, потом кладбище, горькое прощание. На поминках будто все отгорает. Притупляется боль, и, оглядывая людей, стол поминальный, близкие уж думают о том, что, слава богу, все обошлось по-хорошему. Как положено, покойника обрядили, и обед поминальный удался, не в чем себя упрекнуть. Не так получилось на хуторе Малый Колодезь в доме старой Дизелихи, умершей 3 дня назад, в такой же, как нынче январский метельный день. Поминальный стол устроили в горнице. С кухни от печи Дизелихины дочери носили тарелки с борщом, роняя в горячее варево слезы. За столом даже после второй рюмки ели, молчком, вздыхая, и быстро разошлись, оставив в доме 2 дочерей старой Дизелихи, тоже немолодых, вдовых, да соседа, мужика по кличке Гулой. Не больно путево, хотя вроде бы все было при нем, руки, ноги, но вот прилипло еще с молоду Гулой. Наш с изъяном. По-зимнему, по-ненастному, быстро стемнело. В низкой хате весь день горел свет. По окнам шуршала метель. Последними уходили свои да родные, дочерей покойно успокаивая. Не переживайте, завтра, завтра уж. В доме лишь дочери да Гулы. Он выпил и тоже говорил. Завтра, завтра с утра лично сам пойду. Большой колодец, прямо к утреннему наряду. Бульдозер на ходу, дадут гарантия. Дело такое, похороны, тем более почетный колхозниц. Лишь скажи, Дизелиха, дадут, никаких разговоров. Наряд 8, председатель к сроку приходит, и я как штык. Пригоню, схороним, как положено. А вас никто не судит. Стихия, погода разорилась. Пожилые, но еще крепкие дочери Дизелихи, похожие на покойную мать, приземистые, широкие в кости, мыли посуду, слушали и вздыхали, не держали слез, да? Как же она? Одна в степи. Гулый возле них кружился, выходил на улицу курить, возвращался известием. Метет. Вы не горюйте, вашей вины нету. Завтра в 6 часов, он добавлял поминальную чарку, другую особо не пьянел, лишь говорил больше. Схороним. Такого человека не схоронить. Не ревите, не горьте, стихия! С Богом не будешь судиться. Старая Дизелиха померла 3 дня назад, прожив на белом свете 80 лет и 3 года. Умерла она легко, считай, в одночас, не болея. А вот с похоронами получилось неладно. Нынче, как и положено, во второй половине дня повезли покойную на кладбище, но схоронить не сумели. Всю неделю сыпал и сыпал снег, мело, а кладбище лежало от хутора на отлете, да еще на бугре. Трактор «Беларусь» с тележкой, на которой гроб везли, лишь съехал с асфальтовой дороги и застрял. Бился, бился и сполз в кювет, вовсе взрываясь в снегу. Пригнали еще один трактор-колесник, но к кладбищу так и не пробились. А гусеничные тракторы, да кировцы, техника могучая, нынче только на центральной усадьбе. В большом колодезе за 15 верст. Темнело. Поднимался буран. Назад же к дому покойника вести не положено. Грех и примета дурная. Пришлось оставить гроб там, где застряли. На крайне хутора, в тракторной тележке, при дорожном сугробе. Оставили. Опоминальный обед прел на печи. Борщ да мясо с картошкой, пышки с каймаком, сладкий взвар. Хочешь не хочешь, а надо. Поминать. «Слезы не точите!» — твердо говорил Гулый сестрам. «Утром пойду к наряду и трактор пригоню». На воле мело, секло по окнам, гудело в трубе. «Ой, да горькая наша мамушка! Ой, да как ж ты там лежишь одна, посреди степи, посреди пурги!» — запричитала одна из сестер, а следом заревела в голос другая. «Ой, да родная-то наша кровиночка!» Пожилые, седые, морщинистые, они сели на скамейку возле окна, глядели во тьму, в снежную невить и голосили. «Подобредили тебя в тонкую рубашечку, надели тебя в легкую платьицу, Положили тебя в холодную кроватушку, думали, будешь в могилке ночь ночевать, там укроет тебя родная земелюшка, укроет земелюшка, да пуховый снежок укутает. А получилось-то не по-нашему, не по-нашему, да не по-доброму, ты лежишь одна всем открыты, и лихим людям, и диким зверям. Какие звери, не выдержал Гулы, да ныне люди хуже зверей, пьяный какой дурак, и волков много, прыгнет в тележку-то. Крышку хорошо прихватили, успокоил Гулы. Не скинет. Не скинет, а будет сидеть. Крысь зачнет, у них зубище-то. И слезы полились в четыре ручья. Ой, ты горькая наша жалюшка. Не ревите. Ради Христа, сказал Гулы, пойду и погляжу, попроведаю. Ружье возьму и пойду. Ружье у него вправду было. Зайцев стрелял. Заблудишься? Ну да. Леблес густой. Одевшись по-зимнему, валенки, телогрейка, дыватные штаны и, выйдя на волю, Гулы особого холода не почуял. Ветер мягко толкал в спину. Перед глазами сплошная белая муть. Земли и неба. Шуршит, шуршит снег. Повернешься, сечет лицо. Дорога заметена в колено. Близкие хуторские дома еще видны серыми тенями. Ветер гудит в деревьях. На хуторском магазине над входом тускло горит фонарь. Словно бабочки на огонь, на фонаре мимо несется нескончаемый белый рой. С крыши метет, раз за разом обрушивая волны снега. За магазином два дома брезжет тусклыми красноватыми зрачками, а дальше степь, а дальше белая муть и ничего кроме. Ветер мягко толкает спину, словно гонит, лишь ноги переставляй. Телеграфные столбы возле дороги еле видны, а холода нет, его не чуешь. Тракторную тележку с гробом Гулы пропустил, не заметив ее. Загудел, завыл ветер в придорожной лесополосе, а значит, дорога к кладбищу мимо прошла. Пришлось повернуть назад. И вот тут он почуял метель, а скорее буран. Именно почуял, потому что видеть, глядеть было нельзя. Вихристый ветер резкими снеговыми порывами больно сёк лицо, забивая глаза, словно мокрой порожки. Лицо разом дубенело, ресницы смерзлись, дышать было трудно и больно, летучий снег забивал дыхание. И десятых шагов, не пройдя, Гулы повернулся к ветру спиной, чтобы продышаться и отдохнуть. Лицо горело, ресницы пришлось раздирать, снимая наледь. Отдышавшись, он снова пошел, но теперь уж пробирался навстречу брану, задом да боком прикрывая лицо рукавом, чтобы дышать и видеть. На тележку с гробом Гулы наткнулся. С наветренной стороны ее уж занесло по самый борт мягким сыпучим снегом. Не мудрено, что не заметил ее. Но все было на месте. Закрытый гроб, деревянный крест. Гулы забрался в тележку, присел под бортом затишки, не сразу, но прикурил. И дымнов спросил со вздохом. — Лежишь? — Матвеевна. Под ветром в теплой одежде сидеть было вовсе не холодно. Тем более, что с цигаркой, которая грела нутро, да еще с легким хмелем в голове и тель, лежишь. — Ничего тебе не надо. Гулы глядел на занесенный снегом гроб, а видел покойную, которую знал всю жизнь. Она была обряжена в смертную одежду, темные в мелкие цветочек платье, ненадеванный новый платок, и лежала, руки сложив. А всю жизнь была на ногах, бегучая, могутная баба. Прозвище свое Дизелиха получила давно, после войны, как-то намазала колхозный коровник. Подъехал на бричке председатель с проверкой, поглядел, как работает. Смаху могучими руками вбивала она в обрешетку стены куски мокрой глины, промешанной с навозом и соломой. Кусок за куском, шматок с мотком, и каждый в полпуда. Только слышалось глухое «бух-бух, бух-бух». Большие руки сновали, словно маховики. Бух-бух, бух-бух. Не баба, а дизель, — восхитился председатель. Кличка прилипла. Она и впрямь была, словно не человек, а машина. Добрые люди от работы устают, отдыхают, особенно жаркой летней порой. Кислый ириан пьют, пережидают в тени зной полдневный. Дизелиха никаких передыхов да перекуров не ведала. Она сидела лишь зимой за прялкой и вязанием, а в теплую пору от утренней зари до темна, дыщ в потемках, знал лишь перемену работы. Колхозная да своя, своя да колхозная. Копала ли землю, косила траву, скирдовала солому, доила коров, кормил их, чистил обозы, мазал к зиме скотьи постройки. Во всякий час могучие руки да ноги были в непрестанном движении. Ни выходных, ни проходных, ни болезней. В колхозе выходной, на своем базу дел полно. Не может, значит, надо разойтись до сугреву. Одно слово дизелиха. Лишь душа у нее была бабья, жалостливая. Еще одну сигарету запалив, Гулы сидел возле гроба и вспоминал давний. Дизелиха была ему не родной, лишь соседкой, но звала сынушкой. Гулый рос сиротой возле недужной матери в бедности. Дизелиха увидит его за плетнем, зовет ласку так: «Сынушка!» Время послевоенное, голод. Дизелих своих двое. «Иди, сынушка, с нами покушай». Польское или хлебово с пшеном и толченым салом. Рванцы и галушки, да затируха, ржаная соломата с нардеком. Да еще сунет пышку, яичко, жареных семечек, морковку, яблочко. В иных дворах, если дело к еде, мальчонку мягко, но выпроваживает: «Ступай, ступай домой». Дизелих кричит через плетень: «Сынушка, поди сюда!» И к столу ведет: «Похлебай с нами коряченько». Теперь она лежала посреди степи, в белой метели, сыпучий снег прикрывал ее гроб. Гулы поднялся, чуя, что начинает зябнуть. И вдруг вошло в голову: на нем теплое белье, рубаха козьего пуха, вязанка, телогрейка, и все равно стынет, а дизелиха лишь в тонком платье, да еще она до самых костей заледенела. И жалко, так жалко стало старую соседку. Ну, хоть плачь. Обратный путь к хутору, к дому покойный был долг. Встречные ветер и снег забивали дых, глаз не открыть, сыпучий снег по колено, но помаленьку добрался. И в теплом доме, раздевшись, он вытряхивал снег из валенок, из карманов, из пазухи. — Какие там волки, какие люди! — говорил он дочерям покойной. — Там страсть Божия, света не видать. — Лежит, — вздохнул он, — молчит, не жалится, но завтра мы ее схороним. Не я буду схороним. На завтра затемно в большой колодезь отправились с дочери покойной вдвоем. Мы по бабьему, — объяснили Негулому, — покричим, поплачем, нам не откажут. А ты приглянись за гробом, за тележкой, и еще упрут. Да не живого и мертвого тянут, а тут дорога. Они ушли затемно, задолго до света. Дорога тяжелая, от планерки надо успеть, потом разбегутся, ищи и свищи. Они ушли. Гулый проводил их. Кургузы и укутанные в платки дышали, сестры торопливо в перевалку пробирались по снегу и сразу пропали во тьме. Впереди была белая степь, сизая ночная мгла, 15 километров пути, если по занесенному снегом, но асфальту, а напрямую через мышков ерик и солдаты флог вдвое короче. Но что там теперь в степных лагах да ериках после метель? Гулый остался домовничать. Он затопил печь, а потом его разморило, уснул и проснулся, когда в окошке глядело позднее утро. Не столько позавтракав, сколько похмелившись, Гулый оделся и пошел выполнять наказ — сторожить покойную. Он сунул бутылку водки в карман, повесил ружье через плечо. С водкой было понятно, а вот ружье для серьезного ли вида, с похмелья, белый день стоял. Волков не сыскать. Позднее зимнее утро понемногу переваривало в ненастный день, но хутор словно бы спал еще в снежных заметах. В былую пору в колхозную гудели бы теперь трактора, расчищая дороги к ферму, гумну, амбарам. Но колхоз нынче еле дышал. Свиней да коров в малом колодезе не осталось. И некуда теперь тракторам да людям спешить. Да и где они, трактора-то? Лишь на центральной усадьбе. Поздним утром шел Гулый хуторской улицей, первые следы таря по глубокому снегу. А тележка, гроб, все было на месте. Снегом заметено с бортами вровень. Но тут уж Гулый потрудился. Сначала наверху все выгреб и вымел. Стало чин-чином. Гроб на старенькой ковровой дорожке. На нем венок из бумажных цветов. Крест в головах. Словно вчера, когда выносили из дома. А потом он долго разгребал и чистил снег вокруг тележки, освобождая колеса, тележные вои, чтобы подогнать трактор, сунул чеку и поехали. Тут и езды-то. В белом поле, в снегах, кладбища не было видать. И в той стороне, откуда прибудет подмога, тоже пустынно. Во все края лежал белый снег да низкое небо. Все дела обделав, Гулый поднялся к гробу, сказал, обращаясь к покойной. — Потерпи чуток, должны вот-вот подъехать. По-темному еще шли твои дочушки. Схороним нынче, будешь ночевать по-хорошему. Потерпи. А трактора не было. Пришлось на хутор сходить, поглядеть, как печка топится, уголька подкинуть. Соседям Гулый сказал, не знаешь, что и думать. Ушли по-темному, может, где завалились. Кидает тумом, не накинешь. Был бы телефон, позвонить. Дошли, не дошли. Телефон прежде на хуторе был. Нынче вышел. Столбы, провода имелись, но аппарат молчал с осени. Говорили, вроде, колхоз уж не в силах платить, а может, просто сломался. Теперь никому не нужно, никому не пожалишься. Он ждал и ждал, всякое в голове перебирая. С тележки глядел в сизую даль, разговаривал спокойный. — Приедут. — Конечно, приедут. Схороним тебя, не горься. Будешь ныне в новой хатке своей ночевать. Там теплочко и покойничка. Намерзлась, — вопрошал он, чувствуя, что сам зябнет. — Скоро уж, скоро. Потерпи чуток, ты у нас терпеливый. Самому ему согреться было нетрудно, лишь вынуть из-за пазухи бутылку, что он и делал, оправдываясь перед покойной. — Тоже ведь не молоденький. Зябну, а греться не пойдешь. Велели быть при тебе. Дочушки твои приказали. Неотлучно, мол, пригонь-то не трактор-то. Сама знаешь, ныне какой колхоз. Обе ножки хромает. Тракторов на ходу сколь осталось? Все стоят. Запчастей нет, горючего нет, — рассказывал. Но для тебя сыщут. Может, из последнего собирают заслуженную колхозницу схоронить. А как же? Ты заслужила. Сколько поработала. Всю жизнь. Орден трудового знамени и две медали. 80 лет, а ты еще на ток ходила, зерно гребла. Бригадир призовет, ты идешь. Такого человека да не схоронить. Самолучший трактор пошлют, — возвышал он голос. Скажут, все, кинь, езжай, дизелиха ждет. И это правильно, потому что ты заслужила. Двух дочерей воспитала, обе труженицы тоже на колхоз жизнь поклали. Работница из работниц, всяк скажет. Так он сидел, доходил возле гроба, говорил спокойный, порой глоток другой выпивал из бутылки, согреваясь. Наконец показался трактор. Гул его он услышал издали, потом увидел темное, разглядел. Трактор с бульдозерной навеской неторопко шел, расчищая дорогу. Медленно, но приближался. Волочил впереди себя груду снега, оставлял его на обочине, снова греб. Он подъехал, сходу развернувшись задом к тележке, чтобы зацепить ее дышло. Из тесной кабины выбрались дочери покойной, и непонятно, как они там умещались, непомерно толстые, в зимней одежде, в платках. — Слава Богу, добрались, слава тебе, Господи! Уж не думали, — запричитали они. — Как тут мамушка наша дождалась? — Поехали, поехали, — затропил тракторист. — Цепляйте и поехали! Дочери покойной неловко через борт по колесам полезли к матери в тележку. Гулы нахваливал себя. — Все я расчистил, все подготовил. Подняв тележное дышло, он прицепил его к трактору с словами «Трогаемся с Богом!» И полез было в кабину, но тракторист остановил его с досадой. — Погоди, карц председатель. — Молодец, — похвалил его Гулы, — уважительный. Все ж приехал. — Будет сейчас уважение, — пробурчал тракторист. Председатель остановился рядом. Но, выйдя из кабины, из-за руля он и головой не повел на тележку, на дочерей покойной. — Кто велел сюда ехать? — спросил он у тракториста. — Кто велел? Тебе что было сказано? — Да вроде... Да ведь ревут, — спотыкаясь на каждом слове, пытался оправдаться тракторист. Гулый вторил ему тоже сбивчиво. — Дизелиха! Другой день ж лежит. Не проедем. — Ревут? — А скотина ревет, ты ее не слышишь, — процедил председатель. — Лишь пол-литра сшибаешь. — Отцепляй, — приказал он. Он стоял невысокий, тушистый, на бритом лице отчуждение, меховая шапка надвинут на лоб, глаз не видать. — Да рядом тот кладбище-то, управимся скоро, — объяснял Гулы. — Ничем не пробьемся. — Пробьетесь? — Чего я тебе сказал? — возвысил голос председатель. — Да горькая наша мамушка! — по-дикому закричала одна из дочерей. Гулы от крика вздрогнул и сдернул с плеча ружье. Бухнул выстрел. Шапку сдуло с головы председателя. — Еще одна команда, и получишь в лоб, — твердо сказал Гулы. — Ты сквозь трясущиеся губы пытался продавить слова председателя и шагнул было к своей машине. — В трактор! — властно приказал Гулы. — Поехали хоронить. Шаг в сторону, побег. Ясно? В какие-то мгновения он вдруг изменился. Холодно глядели глаза, и слова были жесткими, ледяными. Никогда так не говорил. Председатель поднял шапку и полез в трактор. Гулы с ружьем наперевес встал в тележке у переднего борта. Тронулись. Могучий ДТ с навеской шел, не торопясь, сгребая громоздя перед собой груды снега. Тележка катилась легко. Дочери покойные навзрыд плакали, припав к закрытому гробу. Гулы открыл его. Крышка была лишь прихвачена гвоздями. Открыл, поглядел на покойную и снова встал у переднего борта с ружьем наперевес. Летел из-под гусениц снег, качало, но Гулы стоял возле борта, возле креста. Добрались до заметенного кладбища. Торчали из снега зубцы заборы, кресты, звездочки пирамидок, могильных холмиков. Не было видать. Дизелихина могильная яма была прикрыта горбылем и толем, скинули снег, снизу пахнуло не холодом, а земным теплом. Странные получались похороны. Все молчком и глаз не поднимая, расчищали, снимали гроб, ставили возле ямы, дочери плакали. — Ну, о чем? — Речь держи, — сказал председатель Гулы, — чтоб по-людски. Председатель был вскинулся, произнес: — Ты речь! Жестко приказал Гулы, шевельнув плечом. И председатель, набычившись, стал говорить. — Сегодня мы провожаем в последний путь одного из старейших работников нашего колхоза. Начав свой трудовой путь в далекие годы, председатель вначале говорил трудно, а потом слова покатились, словно сами собой, привычки. В тяжелые годы войны она с честью трудилась на трудовом фронте, заменяя ушедших мужчин. Нелегкие годы послевоенной разрухи, и в последние годы, таким образом, можно сказать, что вся ее жизнь была отдана колхозу и людям. Мы ее не забудем. Прощай. Траурный митинг закрываю, — объявил Гулы. Произведем салют. И грохнул из ружья в сизое зябшее небо. Покойная Дизелиха ни слов его, ни выстрелов не слыхала. Она была глубоко под землей, в тишине, покой и, наконец, в тепле. Зима нынче, словно в прежние времена. В декабре на мокрую землю лег снег, а потом сыпало и мело. Земля не промерзла, в ней достало тепла, чтобы согреть старую Дизелиху. Люди живые остались наверху, в заснеженном, холодном мире. Им долго ждать тепла. Январь, февраль, март, и неизвестно еще, какой весна будет.